Глава 5. Ведьма в алом. Я заметил, что все еще сжимаю шпагу. Не отвечая на его вопрос, я попробовал поразить его. Но он оказался более ловок и отпрыгнул назад, вытащив свое оружие. Он все время оглядывался куда-то назад в чащу деревьев. Я проследил за его взглядом и увидел другую фигуру, скользящую за их страшными ветками. Это была девушка, и по размерам фигуры, и по форме. Она не носила головного убора, и было видно, как ее волосы развиваются на бегу. Черные волосы не спадали на плечи. Постепенно она приблизилась, и я заметил, что ее лицо перекошено ненавистью и, скорее всего, ко мне. Брюнетка, как сказал бы Эдвард Бонд, улыбалась, но страшной злой улыбкой. Человек напротив меня что-то ей сказал. «Пусть ты сейчас Ганилон, но ты помнишь Эдварда Бонда. Он был с нами, он верил в нас. Выслушай нас, пока еще не поздно. Арли сможет убедить тебя, Эдвард. Иди к Арли. Даже если ты Ганилон, разреши отвезти тебя к Арли». «Все бесполезно, Эрту», — раздался тоненький голос девушки. Бедняжка боролась с последним из деревьев, но сучья обхватили ее и никак не хотели отпустить. Мои новые знакомые, уже не стесняясь никого, кричали друг другу. Я думал только о том, что могут появиться стражники. Я же хотел получить удовольствие сам и лично убить их. Мне совершенно не хотелось уступать эту возможность каким-то солдатам. Я уже физически хотел их крови, видел, как она вытекала из их жил. Вот в этот момент я даже не вспомнил про Эдварда Бонда. «Стреляй быстрее, Эрту!» — вскричала девушка. «Убей его или отойди с дороги! Я знаю Ганилона!» Она была совершенно права. «Я с удовольствием убью их обоих!» Я еще крепче обхватил эфес моей шпаги. Она знала Ганилона, а Ганилон помнил ее и знал, что у нее были причины ненавидеть его. Я видел это лицо раньше. Память подсказывала мне это, но до конца еще не открывала свои карты. Девушка была мне хорошо знакома, но я не помнил подробностей и обстоятельств нашей предыдущей встречи. Тот, которого называли Эрту, медленно вынул пистолет. Было заметно, что я для него представлял, по крайней мере, образ его друга. Взмахнув шпагой, я с удовольствием услышал, как она рассекает воздух. В этот раз я не промахнулся, и на нем выступила кровь. Отскочив назад, он снова приблизился. Но на этот раз перед ним я увидел смотревший на меня ствол пистолета. «Я очень прошу тебя, не заставляй меня делать это!» — сказал он, сжав зубы. «Ты же Эдвард Бонд! Одумайся, это пройдет! Не вынуждай меня убить тебя!» Слыша его слова, я не понимал. Мною овладела дикая ярость к этому человеку, и я уже вновь поднял шпагу, думая, как быстрее окончить все это. Я уже видел, как он умирает у моих ног, и от этого предвкушения испытывал несказанную радость. Я собрался для последнего решительного удара. Неожиданно моя шпага стала живой и изогнулась в моих руках. Не могу описать, как это произошло, но мой удар возвратился ко мне же. Все, что я готовил для своего врага, я получил обратно. Ужасная неведомая сила внезапно прошла по шпаге, по моей руке, по всему телу. Меня пронзила ужасная боль, и я упал на колени. Пелена, застилавшая глаза, спала. Я почувствовал себя униженным и обманутым. Это был не простой удар, а нечто более сильное и могущественное. Опираясь на траву одной рукой, я оставался на коленях. Рука, державшая шпагу, дико болела. Я чувствовал только боль и не мог владеть ею. Сама же шпага валялась в стороне, на траве, странно светясь. Все это организовал Маттолч. Я был уверен в этом. Но оплошность была моя. Именно я забыл, вернее, еще не понимал, где нахожусь и насколько нельзя верить этому оборотню. Тем более после того, как я оскорбил его физически в его же жилище. Мне следовало знать, что он отомстит мне при первой же возможности. Тут даже Эдварду Бонду можно было догадаться, а уж Ганилону и подавно, что в шпаге, любезно поданной волком, должен быть подвох. Хотя, по правде говоря, у меня не было времени злиться на Маттолча. Видно было, как глаза Эрта, его лицо, становилось все решительнее, и я понял, что он выстрелит. Его палец начал надавливать на спусковой крючок. На этот раз меня спас тоненький крик девушки. «Подожди, Эрту! Подожди! Дай мне! Я хочу это сделать сама!» Я все еще был оглушен ударом и наблюдал за ними, не в силах что-либо предпринять. Все происходило очень быстро. Девушка еще не успела выбраться из захвативших ее деревьев. Наконец, вырвавшись из их объятий, она направила на меня свое оружие. Я снова увидел ее лицо, по-прежнему искаженное ненавистью и бледное от злости, и вновь оно показалось мне очень знакомым. «Это должна сделать я! Дай мне!» — вновь закричала она. «Я еще кое-что должна ему!» Ничто не могло ей помешать. Ясно, что даже на таком расстоянии она не промахнется. Я видел ее глаза, причем вблизи, в них было еще больше злости. Дуло чуть-чуть тряслось, потому что ее руки тоже дрожали от ненависти, но я знал, она не промахнется. Как я и читал в книгах, передо мной пронеслась моя жизнь, причем обе, по очереди. Одна — Бонда, другая — Ганилона. Но вдруг за ее спиной послышалось громкое шипение, вроде змеиного, но гораздо сильнее. Это на нее наступала моя охрана, деревья. Я не ожидал от них такой скорости. Шипение усиливалось. Эрту пытался предупредить девушку, что-то кричал, но она была охвачена жаждой мести и ничего не слышала. Ей повезло. Она так и не узнала, что произошло. А почувствовать она могла лишь первый удар ближнего сучка, который сломал ей руку. Остальные, дотянувшись до ее тела, завершили начатое. Тем не менее, она успела выстрелить, но уже не точно. Выстрел лишь расплавил землю передо мной. Запах горелой земли был запахом смерти, приветом с того света. Моя несостоявшаяся мстительница мучилась недолго. Единственное, чего у меня мороз пробегал по коже, от хруста ее костей, которые не могли противостоять толстым веткам. Мои охранники достойно проявили себя. Стоявший напротив Эрту, на мгновение замер. Затем он быстро повернулся ко мне, и на сей раз я знал, что он точно покончит со мной, и уже ничто ему не помешает. Но тут за меня заступилось что-то другое, уже не моя лесная охрана. Эрту еще даже не успел полностью повернуться ко мне лицом, как из-за моей спины донеслось что-то похожее на смех. По лицу Эрту пробежал страх, и он прицелился во что-то за моей спиной. В то же мгновение нечто вылетело из-за моего плеча и ударило его в грудь. Он так и не успел нажать на курок. Падал он уже мертвым, с усмешкой на губах и ненавистью в уже ослепших глазах. Наконец я нашел в себе силы и начал подниматься. Медленно, но все-таки я встал на ноги. Прекрасное зрелище. Передо мной стояла Медея, изящная и прекрасная, в туго обтягивающем алом платье. А в изящной ручке она все еще держала маленькую черную трубку, куда-то направленную. И вот наши глаза встретились. «Лорд Ганилон!» — ласково проворковала она. «Ганилон! Милый!» Она сделала какой-то незаметный жест, но ее глаза смотрели прямо в мои. Тут же появились молчаливые стражники и унесли трупы. А деревья, немного пошептавшись и пошуршав листвой, встали на свои обычные места и стихли. «Ты же помнишь, правда?» — прошептала Медея. — Ты помнишь меня, лорд Ганилон? — Ведьма Калхиса. Медея. Все было очень странно. Вся в красном, стояла она, улыбаясь мне. А ее красота будила старые забытые воспоминания в моей голове. Я знал наверняка, что ни один человек, который знал когда-либо Медею, не мог ее забыть. Пока был жив, конечно. Но ведь что-то я должен знать про нее. Но что? Ведь откуда-то даже у Ганилона была настороженность по отношению к ней. Ага, значит, я опять стал Ганилоном. Минуту назад я был самим собой, а сейчас почему-то сомневаюсь в этом. Почему? И опять в голове закружились воспоминания. Прекрасная Медея стояла передо мной. Она улыбалась мне, а я не мог ничего вспомнить. Все, что было Ганилоном, куда-то ушло, и я стал Эдвардом Бондом. Взгляд упал на ветви леса охранника, и меня передернуло от отвращения ко всему произошедшему здесь. Я отвернулся от Медеи, чтобы она не могла догадаться по моему лицу, что творилось в душе. Но еще страшнее было осознавать, что я могу быть исполнителем чьей-то чужой злой воли. В том, что действовало тело Ганилона, я уже не сомневался. Это значит, что Эдвард Бонд вновь был на земле, на своем старом месте. Единственное, что было общим, — это душа. Память Бонда все еще находилась в моем мозгу. Памяти Ганилона же не было вовсе. За редкими моментами, когда воспоминания, которые принадлежали мне по праву, мне ли, вытесняли Эдварда Бонда. Меня наполняла ненависть к Ганилону. Я презирал его мысли и его самого. Очень странно, но фальшивая память оказывалась сильнее, чем память Ганилона. Эдвард Бонд оставался Эдвардом Бондом и никем иным. Мои размышления прервал нежный голос Медеи. «Ганилон, ты помнишь меня?» Мое лицо было смущенным, я чувствовал это, но не смог ответить ничего другого. Во мне боролись разные мысли, но все-таки я сказал: «Медея, я Эдвард Бонд». Помолчав, она ответила: «Я подожду, когда ты вернешься ко мне Ганилоном. Глупо было думать, что это может произойти сразу же. Ничего, у нас есть время. Ты поживешь в знакомой обстановке, и память Ганилона снова вернется к тебе». Она говорила, а я смотрел на ее красивый алый рот, и мне показалось, что изредка пробегающая по губам улыбка мне знакома. «Я надеюсь, что ночь на шабаше тоже поможет тебе». Тут ее губы изогнулись почти угрожающе, но они стали от этого менее красивыми. «С того момента, как я отправилась на землю, в темном мире не было шабаша, а его очень ждут. Мы не можем слишком долго заставлять ждать тех, кто ожидает свою жертву». Она приблизила свое лицо вплотную ко мне и посмотрела прямо в глаза. «Ганилон, ты помнишь Кэрол Лур?» Как только она произнесла эти слова, я тут же снова ощутил чувство ужаса. «Лур! Лур!» — отдались эхом в моей голове ее слова. Откуда-то из глубин памяти всплыло знание о том, что это было совершенно нечеловеческое явление. Оно было антиподом всему человечному и не должно было бы существовать одновременно с людьми. Но почему-то я чувствовал близость к Луру. Я знал, что он отрицает людей, даже живя вместе с ними, но все равно чувство близости с ним не проходило. «Я вспомнил! Я все вспомнил!» «Нет», — сказал я вслух, — «ничего не помню». Я не доверял никому, и даже себе, не мог признаться, что кое-что вспомнил, тем более незачем было показывать это кому-либо еще. Сначала я должен был выяснить все для себя, чтобы понять свое положение и степень грозящей мне опасности. Заявить о возвращении памяти никогда не поздно, важно сделать это вовремя. Мысль о Луре подтвердила правильность моего решения. Что-то в прошлом Ганилона и Лура было общее. Существовала какая-то связь, которой боялись все окружающие. Но в то же время они постоянно пытаются заставить вновь связаться с Луром. Почему? Пока я это не уясню, мне не следовало становиться Ганилоном. Лучше было оставаться Эдвардом Бондом, непонятливым и простодушным. Я наморщил лоб. «Нет, я ничего не помню». «Меня ты тоже не помнишь», — нежным голосом шептала она мне и подошла ближе. Без сомнения, она была колдунья. Я, не задумываясь, обнял ее. Почему-то мне было все равно, кто я, Ганилон или Бонд в тот момент. Но нахлынувшие ощущения скорее принадлежали Бонду, и губы, целовавшие ее, тоже были губами Бонда. «А Медею ты помнишь?» «Действительно, какая разница, Ганилон или Бонд? Но что-то изменилось в моих ощущениях. что-то появилось незнакомое Эдварду Бонду. Я обнимал прекрасное податливое тело, но неизвестное ранее чувство появилось во мне. Я видел, что она сдерживает себя, но почему? «Прекрати, Ганилон!» Внезапно оттолкнув меня, она вырвалась. Дыхание ее было частым, глаза блестели. «Достаточно», — прошептала она. «Ты знаешь...» «Что-то случилось, Медея?» Я увидел лишь ужас в ее глазах. «Ты не помнишь ничего? Ты забыл, что я такое?»